Глава 4. Потрошитель. Мы вышли во двор управления и сели в новый белый патриот. Машина тоже большая и проходимая, просто дешевле Дефендера. У нас в старом свете она стоит что-то около 700 тысяч рублей или почти 12 тысяч долларов. Тут она стоит около 5000 EQ новая. С Дефендером можно не сравнивать. А поскольку импорт запчастей для УАЗов налажен достаточно неплохо, то выгода очевидна. В душе я, конечно, порадовался. Хоть где-то отечественный автопром вытесняет импортный. А вот хороший вопрос, где сейчас оно, мое отечество? Получается, что в Порто-Франко. Патриот резво бежал по улицам утреннего города, чуть покачиваясь на поворотах. Ехали мы в сторону объездной, на запад. Миновали жилые кварталы, и опять пошла промка. Минут через пять машина повернула перед большим брошенным ангаром и остановилась. Впереди сверкали мигалками две патрульные машины. Стояло несколько патрульных. Выходя из «Патриота», я заметил Фрэнки. Он ехал сразу за нами в своем новом прикиде, белой рубашке с короткими рукавами и в галстуке в белый горошек. Ехал на своей личной «Мазде» CX-7. Зачем ему тут такая машина, оставалось только гадать. Большие железные ворота ангара были открыты настежь, внутри большое пустое пространство. Что тут было? Склад, видимо. Или завод планировали открывать. Сейчас территория явно заброшена. Вон кустами все поросло. Сразу после складского помещения маленькая дверь, видимо, подсобка. На полу лужи крови, у стены на бетонном полу лежит тело. Женщина. Ноги связаны, руки пристегнуты наручниками к стене. Горло перерезано, внутренности разбросаны по полу. Лицо сразу не разобрать. Брюнетка лет 30 на вид. И тело ухоженное. Танцовщица или проститутка. Губы и грудь силиконом накачаны. Кстати, лицо знакомое. Где я ее мог видеть? Сфотографировал тело на телефон и лицо взял крупным планом. Пригодится. Внезапно из ангара стали раздаваться характерные звуки. Кто-то блевал? Точно, наш бравый начальник капитан Фрэнки. Выглянул из-за наших спин, посмотрел на кровь и пошло-поехало. Черт, он так и меня заляпает. Потихоньку бочком-бочком вышел на улицу. Крис стоит, указания раздает. «Ну что думаешь?» — спросил он меня. Не сказать, что я тут истина в последней инстанции, но к моему совету Крис часто прислушивается. Это он сейчас в фаворитах ходит. А раньше мы вместе работали. Да пусть эксперты поработают, пока рано выводы делать. Но похоже на серийника. Я вдохнул и выдохнул. Сколько бы ни смотрел на трупы, к такому все равно трудно привыкнуть. Молодая женщина. Так, стоп. Шальная мысль стрельнула в мозгу. Я вспомнил, где видел эти накачанные силиконом губы. И кто это может быть? «А кто ее обнаружил?» — спросил я Криса. «Мужичок один с собачкой гулял. Недалеко тут живет», — махнул рукой Крис в сторону бетонного забора. Сразу за ним виднелись одноэтажные домики частного сектора. Песик у него убежал сюда. Пошел за собакой, а тут вот. «Свежак, кстати», — сознанием дела пояснил подошедший к нам Илья. «Не больше суток лежит». «А вещи и одежда ее где?» — спохватился я. «Одежда вот там валяется», — показал рукой Крис на ангар. «Вещей не видать», — сам он смотрел на меня с надеждой и ждал подсказки. «Крис, пошли детективов опросить жителей там». Я показал рукой в сторону частного сектора. «Наверняка кто-то что-то видел. Обратите внимание на машину. Не пешком же она сюда пришла. А мы с Ильей прокатимся в одно место пока. Тут уже вряд ли что-то полезное найдем. Все затопчут». И я показал рукой на медленно подъезжающий фургон новостной службы. «Тьфу, блин!» — выругался Крис. «И эти стервятники тут уже». Мы с Ильей прыгнули в «Патриот», причем я сел за руль. «Куда мы сейчас?» — спросил Илья, открыв окно в машине. «Жара как раз самый полдень. Пекло начинается». «В один клуб заедем, капитан-мажор. Сдается мне их эта девушка», — пояснил я и резко стартанул с места, объехав китайский фургон с надписью «Вечерний Порто-Франко», название одноименной передачи по местному телевидению. До капитана-мажора я доехал довольно быстро. Как оказалось, район красных фонарей был совсем недалеко от места происшествия. Хотя в Порто-Франко все недалеко, город небольшой. Припарковавшись у клуба и борделя, я вышел из машины, попутно достав значок и прикрепив его на футболку. Илья посмотрел на светящуюся мачту с полуголой девицей и сделал то же, что и я. Достал значок. Я постучал в массивную дверь несколько раз. На третий мне открыл невысокий крепыш в черной рубашке. «Вам кого, сэр?» — спросил он на ломаном английском. «Клуб еще не работает». «Полиция Порто-Франко. Управляющий у себя?» — строго спросил я. «Нет, его нет. Но кого-нибудь позову». Охранник отошел в сторону, пропуская нас с Ильей внутрь. А навстречу мне уже бежал Николай в своей неизменной черной рубахе. «Добрый день, Андрей, какими судьбами?» — затараторил румын. «Поговорить надо, управляющего жду. Пройдем куда-нибудь или в дверях стоять будем?» — пожал я протянутую Николаем руку. «Конечно, пройдем, дорогой. За стол пройдем, посидим, выпьем», — потащил меня Николай за руку вглубь заведения. «Я по службе, Николай», — вытащил я руку из его захвата. «И детектив Крамер тоже по службе», — представил я Илью. Качая головой и что-то бормоча, Николай прошелся по коридору и вышел в зал. Здесь было прохладно, горели обычные лампы и не было той интимной и одновременно шумной обстановки, что будет тут через несколько часов. Мы присели за первый же попавшийся столик. «Чем обязан, господа?» — спросил Николай. Он уже справился с первым волнением. «Коль», — неформально назвал я его. «Скажи, тут в клубе такая губастенькая черненькая девушка работала, ростом около 170, задом еще виляла, когда ходила». «Иоланда?» «Ее нет», — скривил губы Николай. «И давно ее нет?» — вновь поинтересовался я. «В воскресенье последний день работала. В понедельник, то есть вчера, не вышла. У них бывает такое. Она, по-моему, поссорилась с девочками. Не поделили клиента в воскресенье. Вот и не появляется два дня. Позвоню я ей сейчас, если нужна». Николай достал сотовый, нашел в записной книжке нужный номер телефона и нажал на вызов. В тишине мы сидели и слушали, пройдет ли вызов. Не прошел. В тишине капитана-мажора раздалось. «Абонент, не абонент. Николай, посмотри внимательно. Это она?» Я нашел нужную фотографию и показал. «О, Господи!» — выдохнул Николай. «Что с ней сделали?» «Как видишь, убили. Так с кем она поссорилась и из-за какого клиента?» Снова начал я давить на Николая. «Я не знаю, надо у девочек уточнить», — начал заикаться Николай. «Она в Морском Бризе жила, а недавно съехала, квартиру снимала. Я там работаю, в Морском Бризе». «Как нам найти девочек?» «И у Иоланды была тут какая-то своя комната?» «Куда она переехала?» — продолжал я давить на Николая. «Жила где-то поблизости, адрес у меня записан, а комнаты тут нет. Есть у девушек общая конура, но там они только вещи хранят. Я посмотрю. Но не знаю, есть ли там ее вещи», — залепетал Николай, оглядываясь по сторонам, как будто ища поддержку. «Давай нам ее данные и адрес». «Девушки во сколько приходят?» — встал я со стула. «Когда как, но раньше 6 точно не придут», — засуетился Николай. «Ну, тогда мы в 6 подойдем. А пока адресок этой Иоланды нам дай, и сотовый ее записать не забудь». Я встал со стула и направился на выход. «И в 6 жди, чтобы никто из девок не срулил. Ясно, Коля?» «Ясно», — сказал Николай, удаляясь куда-то за барную стойку и открывая амбарную книгу. Выписал на бумажке адрес и протянул мне. 25-я авеню, дом 6, квартира 5. Иоланда Флореску. И телефон ее. На выходе из клуба я хлопнул Илью, шедшего впереди, по шее. «Ну что, будешь звонить, что личность установили?» «Давай в адрес заедем, проверим еще, по соседям пройдемся», — неуверенно сказал он. «Как хочешь, я вот почему-то не сомневаюсь, что это она». Я открыл дверцу машины и прыгнул на сиденье водителя. Движок весело взревел, и мы, лихо сорвавшись с места, помчались по улицам. 25-я авеню располагалась чуть в стороне от городского шума, и нам пришлось добираться узкой грунтовкой. Но в целом пешком от клуба было идти примерно минут 30, и то не спеша. Двухэтажный дом на 2 подъезда с палисадником. Вот тут, в первом подъезде, на 2-м этаже, и жила Иоланда. С кем она, кстати, жила? Если одна, то дома никого быть не должно. Я поставил машину прямо напротив подъезда. У входа в подъезд стояла женщина лет 50 и звала кошку. «Пуси, пуси, пуси!» — раздавалось по округе. «Добрый день!» — поздоровался я. «Скажите, пожалуйста, Иоланда здесь живет?» «Какая Иоланда?» — близоруко прищурилась женщина. Невысокая, в пестром халате и домашних тапочках. «Высокая такая, с губами пухлыми, черненькая», — уточнил я. «А, это! Там, на втором этаже, угловая квартира. А что она натворила?» — с любопытством посмотрела на меня женщина. И по взгляду я понял, что забыл убрать свой значок в карман. «Да пока ничего, так, поговорить с ней хотим», — слукавил я. «Скажите, вчера к ней мужчина приходил?» «Вчера?» — задумалась соседка. «Вчера я ее не видела, а вот позавчера искал ее. Высокий такой». И она подняла руку примерно на уровень моего роста. «Статный, я бы даже сказала, красивый. Что он в ней нашел, а?» «Расскажите поподробнее, он про нее спрашивал?» С любопытством посмотрел я на женщину. Илья стоял рядом и не мешал мне вести разведопрос. «Да нет, кружился тут все. То на лавку присядет, то отойдет туда», и женщина указала на угол дома. «И в окна ее смотрит. А так нет, он ничего не спрашивал». «А мужчина на машине приехал?» Снова забросил я удочку. «Не видала. Может, и на машине», покачала головой свидетельница. «Опишите его», снова не отставал я. «Ну», замялась женщина, «высокий, вот как вы, худой, сутулый, черненький, стрижка короткая, лицо такое симпатичное, ну вот на актера какого-то похож, Пирса этого». «Пирс Броснан», — вставил имя Илья. «Да, точно, он Джеймса Бонда играл, а у меня диски есть, смотрела тут недавно», — засмущалась женщина. «Вы в какой квартире живете?» — уточнил я на всякий случай. «Важный свидетель пригодится». «Я? В первый. Вот, кота ищу. Убежал стервец и не появляется». «Пуси, пуси!» — продолжала звать женщина. «Спасибо, мы зайдем еще к вам потом, хорошо?» — спросил я и направился в подъезд. Женщина кивнула и продолжила звать кота. А мы с Ильей шагнули в прохладу подъезда. Пахло потом, пылью и сухостью. Судя по всему, дом был старый. Наверное, с самого основания Порто-Франко. Лестница рассохлась и скрипела. Мы поднялись на второй этаж, и я хотел постучать в пятую квартиру. Она как раз располагалась слева от лестницы. Обычная обшарпанная деревянная дверь. Пни ногой и отлетит назад. Я хотел было постучать, но дверь внезапно чуть приоткрылась. Вот это да! Тихо, стараясь не шуметь, открыл дверь. Маленькая прихожая, вешалка. На ней разные куртки висят, и большой мешок стоит посредине. Вдруг в комнате кто-то резко дернулся. Я услышал, как скрипнули доски на полу. Потом распахнулось окно, и послышался звук падения. Я рванул вперед, выхватывая пистолет, а Илья понесся вниз по лестнице. В комнате был диван, стол, стулья, напротив двери открытое окно. Не раздумывая, я прыгнул, задел головой край рамы и неудачно приземлился. Увидел человека в белой майке алкоголички, который улепетывал изо всех сил. Я опустился следом, только бы не упустить. Бегал я хорошо, и расстояние между нами начало сокращаться. Но внезапно появилась острая боль в правом колене. Как же не вовремя-то! Приземлился, наверное, неудачно. Бегущий резко свернул за угол разноцветного дома, и я его чуть не потерял. 50 метров уже между нами. «Уйдет!» Поднял руку с оружием вверх и выстрелил на ходу. «Бабах!» — разнеслось по окрестностям. Где-то рядом взревела сигнализация машины. «Отлично! А беглец-то пригнулся!» Не оборачивается, но, видимо, думает, что по нему стреляют. Я припустил, скрипя зубами от боли. «Стой, убью!» — заорал я и снова выстрелил. Не оборачиваясь, незнакомец в белой майке и черных брюках снова пригнулся. Я выстрелил еще два раза. Расстояние между нами сократилось до 10 метров. При каждом выстреле он снижал скорость и пригибался. Когда я выстрелил в пятый раз, бегущий впереди упал. Но тут же попытался вскочить, и в этот момент я сбил его подсечкой. Смуглый парень в белой майке с татуировками на руках что-то закричал, по-моему, на испанском, и начал подниматься, но я снова выстрелил в воздух и направил оружие ему в лицо. «Полиция, не двигайся, пристрелю!» И для верности пнул его ногой в живот. Пнул от души, беглец согнулся пополам и упал на землю. Придавив его ногой, быстро завел одну руку ему за спину, убрал пистолет, вытащил из кармана пластиковые наручники и надел на татуированные худые руки. Быстро обыскал. Нож, бабочка в кармане, какие-то бумажки и телефон. «Все, попался. И нож-то как раз тот, что нужно. Неужели убийцу взял?» Сзади, запыхавшись, подоспел Илья. «Илюх, звони нашим, пусть машину высылают!» Хрипло крикнул я, пот тек по лицу и очень хотелось пить. Осмотрел задержанного. «Молодой парень, точно латинос. Можно было бы дать и 16, и 20, и 30 лет. Худой, невысокого роста. Портаки по рукам и груди. Странные. Лежит, сопли в землю пускает. Устал бежать, как и я». «Ой, черт!» – непроизвольно вырвалось, и я чуть не упал. «Нога! Резкая боль в правом колене!» Наклонился, помассировал, попробовал снова встать на ногу. Больно. Точно, когда из окна прыгал, подвернул. И как это я бежал с такой ногой? Встал, оперевшись на левую ногу. «Что с тобой?» – спросил Илья. «Нога! Когда прыгал из окна, вывихнул или подвернул, ступить больно», – пояснил я. Илья вызвал помощь, потом начал говорить с задержанным на испанском. Я вслушивался, пытался что-то понять, но ничего не понимал. Латинос что-то громко визжал, вскрикивал и качал головой. «Что он орет?» – спросил я Илью, потирая колено. «Говорит, что не убивал, нашел сумку, в ней документы, деньги и ключи. Вот и решил в квартиру залезть», – равнодушно отозвался Илья. Снова тишину улиц наполнил звук полицейской сирены. В Порто-Франко полиции на улицах немного. Но когда случается что-то серьезное, то машины с мигалками появляются буквально из-под земли. К нам приехали около 10 машин. И новые патриоты, и дефендеры, и китайские пикапы. Такое ощущение, что половина управления полиции собралась поглазеть на маньяка. Задержанного быстро посадили в патриот и окружили плотным кольцом охраны. Между прочим, правильно сделали. 3 микроавтобуса с телевизионщиками уже маячили на горизонте. Также стала собираться толпа различных зевак. Крики о линчевании и самосуде раздавались повсеместно. Хромая, я подошел к Илье. «Допрашивать ты его будешь?» «Скорее всего, я же испаноязычный», — подмигнул мне Илья и тут же уступил дорогу спешащему нам навстречу Фрэнки. «Ну что, Новиков, Крамер, молодцы! Обязательно отмечу вас в приказе. Премию выпишем. Такое резонансное дело и по горячим следам раскрыли. Вот это хватка!» Отвешивал нам комплименты Фрэнки. Внезапно один из репортеров прорвался через полицейское оцепление и защелкал вспышкой фотоаппарата. «После, дорогой, после!» – замахал руками Фрэнки. «Через пару часов соберу пресс-конференцию и все подробно расскажу». Я сделал шаг в сторону, пропуская капитана, и снова колено прострелило острой болью. Я застонал и упал на землю. «Новиков, что с вами?» – всполошился Фрэнки. «Он ногу повредил, когда прыгал из окна за этим», — указал Крамер в сторону машины, в которой сидел задержанный латинос. «Детектив ранен! Носилки сюда!» — забасил Фрэнки. Меня подхватили 2 констебля и уложили на принесенные носилки. Под вспышки фотокамер понесли к патриоту. «В госпиталь его!» — скомандовал капитан. «Надо же показать перед репортерами, кто тут главный. Совершено громкое жестокое убийство, и он, новый глава полиции Порто-Франко, лично на месте руководит задержанием убийцы. Пока Фрэнки продолжал руководить, меня отвезли в больницу. Ходить пока было трудно, мне наложили повязку. Обычное сильное растяжение, возможно, надрыв. Покой и компрессы. Ну вот, а шума-то было. Отвезли меня домой те же патрульные. По пути заехали в магазин на 17-й авеню, и я купил себе трость. Простую, за пол ИКЮ. Когда я появился во дворе, хромая и с тростью, Женя старый аж присвистнул. Он сидел на лавке и курил, о чем-то разговаривал с Розой. «Это где наш герой так навернулся, что с палочкой ходит?» «Бандитская пуля, старый», — отшутился я. «Зато выходной дали. Бульдозер-то где?» «Поехал охранять нашего дорогого Вячеслава. А то могут и его выкрасть». Старый выкинул окурок в пепельницу, предварительно затушив. «Между прочим, Ольга звонила из офиса. Заказ у нас был на перевозку груза, пришлось отказать. Личного состава нету, весь задействован», — с сожалением пожаловался мне Женек. «Так давай наберем, что мы все вдвоем пашем. Подадим заявку, собеседование, устроим кастинг», — махнул я тростью, как волшебной палочкой. «Ну а я о чем? Давно пора расширяться», — согласился Женя. «Вон с Розой говорим, хорошо бы тут беседку поставить». «Скоро сезон дождей, на улицу не выйдешь. Я предложил беседку за наш счет поставить, она согласилась». Я прикинул. «Беседка выйдет около 100 IQ, может, чуть больше, почему бы и нет? Для себя же делаем. Переезжать из нас пока никто не собирается. Будем тут вечера под дождем коротать». «Ну, давай скинемся», — согласился я и заковылял к себе в квартиру. «Сейчас самое главное — покой. Так что сегодня никакой прогулки со Светой. Скоро она, кстати, придет с работы». Схватил бутерброд из холодильника, включил телевизор и упал на диван. Новости как раз. Ух ты, и Аланду Флореску показывают. Пришла подруга к успеху. Дом ее куда переехала, ночной клуб «Капитан-мажор» и этого латиноса. Мануэль Эрнандес его зовут, мексиканец, месяц как прибыл на новую землю. Показали Фрэнки с пламенной речью о законности и неотвратимости наказания, а также о мужестве и самоотверженности детективов полицейского управления Порто-Франко. Дальше пошел прогноз погоды, и я выключил телевизор. Что-то тут не так. Не верю я, что этот Мануэль убийца. Видел я его глаза. Воришка мелкий, это да. Крадун, по-нашему. Но никак не маньяк. Ладно, завтра, если нога пройдет, появлюсь в управлении и посмотрю, что там к чему. Лег подремать, но сон не шел, и я включил планшет. Местный интернет. Скорее, CityNet. Вот и местная социальная сеть. New World Pals называется. Друзья и знакомства в Порто-Франко. А посмотрю я и Аланду Флореску. Есть такая, вот она. Фото неплохие, в жизни она страшнее. Куча лайков, комментарии. Телефон ее указан, и место работы – капитан-мажор. То есть найти ее при желании мог любой. Пока листал фотки Аланды, не заметил, как подошла моя Светлана. «Отлично, пока я на работе, он лежит на диване и проституток разглядывает». Услышал я знакомый голос и отложил планшет. «Да смотри, смотри уж», – обиженно проговорила Светлана. «Погоди, это же та самая», – запнулась она. «Именно та самая. Ее сегодня по телевидению показывали», – кивнул я. Светлана вздохнула и ничего не сказала. «И да, прогулки сегодня не будет. Я ногу повредил», — показал я свою повязку. «Жаль». «А секс у нас сегодня будет?» — обиженно проговорила Светлана. «Дадите, будет», — спошлил я. «Тут проблем никаких». Света засмеялась и пошла в ванную. «С одной стороны, чего еще хотеть? Снимаем квартиру дешево. Одна комната, правда, и кухня с ванной общие. Но соседей у нас нет. Вагон тут давно не живет, так что фактически две комнаты. Балкон с видом на море. Все отлично, теперь еще беседку во дворе сделаем для сезона дождей. Интересно, какой он тут? Ни разу еще не видел. Пока только под свинцовые дожди попадал на новой земле. Утром Света собралась на работу. Мне сказали отдыхать. С ногой стало получше, хоть колено и сильно распухло. Взял свою трость и вышел во двор, предварительно попросив Женю отвезти меня до работы. Машину свою забрать нужно, да и по вчерашнему убийству посмотреть результаты. Когда я с тростью появился на входе в управление полиции, тут же выбежал дежурный. «Эндрю, ты как? Все окей? Как нога?» Так и бежал за мной этот негр до самого кабинета. «Спасибо, Мартин, все окей. Я сам дойду, все хорошо, нога не болит почти», — слабо отбивался я. Уселся за свой стол и позвонил Илье. Прибежал он почти сразу и принес мне флешку. У нас запрещено секретные файлы и материалы дел хранить на флешках, но мы постоянно нарушали это правило. Удобно и быстро можно обменяться документами. Внутренние сети и CityNet были на отдельных служебных компьютерах, но печатать служебные документы на них было запрещено. Те компьютеры, на которых мы печатали рапорты и прочие документы, были без доступа к сети. «На, сейчас тебе брошу все материалы, читай. Парень этот в полном отказе. Я уже и сам сомневаюсь». «Но куда там?» – махнул рукой Крамер. «Все настроены слишком кровожадно. Расстреляют его, как пить дать расстреляют». И убежал по своим делам. А я сел за чтение. Так, осмотр места происшествия. Одежда убитая обнаружена во дворе, частично изрезана. Вот фото, фото трупа. Орудие убийства, предположительно, нож-бабочка. Изъят у Мануэля Эрнандеса, заключение эксперта. Ее, похоже, вскрывали, причем еще живой, как на хирургическом столе. Края раны ровные, а ножом изъятому подозреваемого. Возможны такие раны, как у жертвы. Тут, похоже, хирургическим скальпелем поработали. Рот заклеен скотчем. А вот изнасилована Иоланда не была. На что это похоже? На лондонского Джека-потрошителя. Практикующий врач-хирург убивал проституток. Имеем то же самое. Теперь по задержанному. Приехал на новую землю месяц назад, мексиканец. Дважды задерживался полицией по подозрению в кражах. Это я тоже отметил себе. Безработный. Живет на съемной квартире на западной окраине. Обыск там дал несколько женских вещей, еще две кожаные сумки. По ориентировке совпадают с кражами из квартир в том же районе, где он и был мною задержан. Почитал его показания. Вышел вечером погулять, увидел заброшенный ангар и решил в него зайти. Нашел лежащую сумку. Потом увидел труп, испугался и убежал. Дома открыл сумку и высыпал содержимое. Там был сотовый телефон, документы, ключ от квартиры и договор найма жилого помещения. Свежий договор, Иоланда недавно переехала. Поэтому и таскала его с собой. Утром с ключами Мануэль решил посетить указанный в договоре адрес с целью хищения имущества, где и был задержан. Кстати, похоже на правду. Непонятно только, что он в этом ангаре забыл. Сделал себе пометку в блокноте допросить подозреваемого лично. Вот, собственно, и все. Свидетельница из первой квартиры не опрошена, подруги Иоланды не опрошены, Николай не опрошен, а я хотел же приехать в капитан-мажор вчера. Нужно будет сегодня заехать, а пока хватит читать. Глаза уже заслезились от монитора. Пойду схожу в спортзал. Нога еще побаливает, так я на тренажерах поработаю. Часик позанимался под одобрительные взгляды немногочисленных коллег по службе, а потом в душ. Чуть не поскользнулся на скользком кафеле, но вовремя оперся на стену рукой. Да, неудобно жить хромым. С больной рукой намного проще. Болит одна рука, ну да, неприятно, но вторая-то рука здоровая. И ходить с одной больной рукой так же, как с двумя здоровыми. А вот с больной ногой намного сложнее. Доковылял до машины. Хорошо, что нажимать на педали больная нога не помешала. Поехал домой, потом в нашу контору рядом с домом. Женя снял небольшое офисное помещение с табличкой «Охранное агентство «Патруль». Дал объявление о наборе персонала, проинструктировал нашего секретаря Ольгу, тоже одну из спасенных. Потом прокатился до дома и в 6 часов, наконец, остановился около клуба «Капитан-мажор». Машин было не очень много, а точнее, почти не было. Только стояла одиноко китайская реплика RAV4 зеленого цвета. Воткнул Паджеро возле нее и, взяв свою трость, похромал ко входу. Я еще не дошел до двери, а она уже распахнулась, и навстречу выбежал Николай. «Андрей, добрый вечер!» – пролепетал Коля на ломаном русском. «Вчера вас ждали, вы так и не пришли. Я смотрел новости, говорят, взяли этого убийцу». «Взяли», – я пожал протянутую руку. «Подруги Иоланды тут?» «Да у нее и подруг особо не было, проходите». «Управляющий сказал, чтобы во всем помогать вам. Он сам не может сегодня быть, заболел», – продолжал говорить Николай, все время глядя в глаза и пытаясь угадать мою реакцию. Мы прошли мимо охраны в помещение клуба. Фотографии полуголых девиц на стенах коридора уже светились ярким светом, играла музыка, но клиентов пока не было. «Есть тут спокойное место, где можно поговорить?» – спросил я Николая. Тот на секунду задумался и повел на второй этаж, где были комнаты для сексуальных утех. Я усмехнулся и пошел следом. Николай открыл ключом дверь в самую первую комнату. Сразу в лицо пахнул спертый воздух запертого помещения и сигаретного дыма. Тут же еще и курили, а единственное окно было закрыто. Вся мебель состояла из большой красной кровати. Еще имелось большое зеркало и дверь в ванную с туалетом. Я уселся на кровать, достал из кармана блокнот. «Давай, зови по одной своих работниц сексуального труда. Всех, с кем покойная общалась». «Близко ли, далеко ли, всех, кто сейчас на месте», — бросил я Николаю. «И сам тоже не убегая, вдруг кто-то только на румынском понимает». Николай кивнул и исчез за дверью. Вскоре он привел маленькую худенькую девицу с размалеванным лицом и маленькой грудью. Внешне, если бы не морщина на лице, она походила бы на куклу Барби. Даже волосы были покрашены в белый цвет. «Ангелина», — представил девушку Николай. Та мялась в дверях, не зная, что ей делать. Свой полицейский значок я снова повесил на карман рубашки для солидности. «Что стоишь, Ангелина, присаживайся на кровать. С клиентами тоже так себя скромно ведешь», — подмигнул я девушке. Ангелина улыбнулась и присела на край кровати, при этом старательно натягивая на колени свою мини-юбку. «Тоже мне скромняшка». А в ID у нее записано «Ангелина Джоли». «Ну, молодец, новая жизнь с новым именем». Ангелина Джоли более-менее говорила и понимала по-английски, поэтому перевод Николая не понадобился. Он ушел звать очередную девушку, а я задал несколько вопросов этой. Ни о чем. Все стандартно. Ничего не знаю, конфликтов не было, поклонников не было, ничего не рассказывала и в том же духе. И вторая проститутка ничего интересного не рассказала. И третья. И четвертая. Я уже думал, что зря трачу свое время, когда Николай привел пятую и последнюю девушку. Больше сегодня, как он сказал, никого не было из знакомых Аоланды. Виолетта, так звали подругу, была среднего роста уже за 30, а если быть точным, ей 33 года. Возраст Христа. Девушка следила за собой, хотя образ жизни и род занятий накладывал определенный отпечаток. Да и тени под глазами не прибавляли ей красоты. Для разгоряченных алкоголем мужчин, возможно, Виолетта была Афродитой. Я бы на нее в трезвом виде внимания точно не обратил. После вопроса, не было ли чего-то необычного или странного в поведении Иоланды, она чуть-чуть замялась, как будто вспомнила что-то и тут же улыбнулась. «Виолетта, что ты хотела сказать?» «Говори, ей ты уже ничем не навредишь». «Ну, смелее», — подбодрил я девушку. «Расскажи, красавица, не томи». 3 дня назад тут в клубе мы выпили вина уже под утро, и Иоланда рассказала мне, что ей угрожают, — закусила губу девушка. «Вот как?» — удивился я. «И кто же?» «На New World Pals ей угрожал парень». «Сначала писал, хотел встретиться, потом стал угрожать», — продолжала Виолетта. «А что за парень, она не говорила?» — уточнил я. «Нет, просто мельком сказала, что какой-то псих угрожает порезать ее на куски. Сначала лайкал, потом писал, а теперь угрожает. Вот и все». Опустила глаза Виола и шмыгнула носом. «Больше ничего не говорила?» — спросил я на всякий случай. «Нет, больше ничего. Так, мелочи еще». Клиент один обещал ей морду разбить, но с пьяну много кто грозится по поводу и без, — вздохнула девушка. «А что за клиент?» Я уже записал предыдущую информацию в блокнот и хотел бы получить еще какую-нибудь зацепку. «А я знаю, их тут столько, всех и не упомнишь», — пожала плечами девушка. «Хорошо, спасибо, Виолетта. Если что, вот моя визитка, звони, обращайся», — протянул я кусочек красного картона. Наконец-то сделал себе визитки. Из-за ностальгии о красных корочках визитки заказал себе тоже красные. Девушка взяла визитку и кивнула. «Ну вот и все. Уже кое-что. Теперь нужно взломать профили Аланды на New World Pals». Я попрощался с Николаем и пошел к выходу. Уже на улице он догнал меня. «Ну что там, что выяснили?» Запыхавшись, спросил Коля. «Что-то выяснили, что-то еще не ясно. В любом случае, спасибо за содействие», — протянул я руку. Тот схватил ее своими двумя и затряс. «Всегда обращайтесь, а лучше заходите просто так. Отдохнуть, девушки у нас высший класс». При этих словах Николая я поморщился, но кивнул и сел в машину, убрав трость на заднее пассажирское сиденье. «Все, теперь домой. Вроде бы и отдыхать должен, а все равно с больной ногой катаюсь, выясняю и рою землю. Зачем? Мне больше всех надо?» «Нет, не надо. Докопаться до истины хочу». И когда будет следующая жертва, я уже буду на шаг впереди. Даже на полшага. Сейчас домой и отдыхать. Но еще один звонок Илье. «Привет», — отозвался напарник. «Как отдыхается?» «Нормально. В капитан-мажор ездил, проституток опрашивал». Я свернул на свою улицу и остановился. «Вопрос к тебе. Взломать профиль этой флореску на New World Pals кто сможет?» «Теоретически любой хакер. Наши могут, наверное», — с сомнением ответил Илья. «А тебе зачем?» «Информация есть, что ей какой-то тип угрожал убить в этой социальной сети». «Проверить нужно», — уточнил я. «Хорошо, сейчас поздно уже, завтра я попробую сделать. Ты сам когда появишься?» «Завтра и приеду результат узнать». «Пока, до завтра», — я положил телефон в карман. «Ну вот, прошел еще один мой день в Порто-Франко. Теперь семейная жизнь и семейный ужин». А во дворе дома ждал сюрприз. Беседка уже готова. Металлическая конструкция, наверное, сборная, размером примерно 10 метров в радиусе. Посередине круглый стол и лавки. Вот это да! Зеленый тент сверху и лампочка под тентом. Красота! За столом сидел гордый бульдозер. «Андрю, глянь, какая красота!» И развел руками. «Сегодня днем мы с Женьком скатались в магазин и выбрали. Всего 130 IQ, разборная». «Неплохо», — согласился я. «А Женя где?» «Славу в клуб провожает», — бульдозер посмотрел на часы. «Уже приехать должен. «Кстати, тут по объявлению сегодня парень приходил. Литовец, но русский понимает. И русский, и английский. В армии служил», — поведал мне бульдозер, чуть понизив голос. «А там Ольга одна была, на завтра на 10 договорились. Ты бы подкатил, поговорил сам. Ты же у нас отдел кадров». Зазвонил телефон. Евгений звонит. «Да, Жень», — ответил я. «Есть контакт. Двое бородатых базарили со Славой, когда в клуб приехал. На стоянке подошли. Слава в клуб прошел, а эти курят, стоят около машины. Крузак белый, номера не местные», — выпалил Женя. Я махнул рукой. «По коням клюнуло». «Ну вот, только беседку поставил, даже посидеть не успели», — проворчал Дима, но побежал с ключами к новой «Тойоте Королле». «Точнее, машина-то не новая, новая в том плане, что куплена нами недавно». Я прыгнул следом за ним, и мы стартанули. «Ага, вот и Слава звонит мне». «Знаю, знаю, уже ведем их», — опередил я его. Слава замялся. «Что хотели?» — бросил я. «Спросили, что я решил», — продолжил сопеть Слава. «Я сказал, что согласен. Спросили, вызвал ли я баб. Я сказал, что завтра иду заказывать. Ну, сказали, что зайдут после, и ушли. Все». «Отлично, Вячеслав, не расслабляйся, держи нас в курсе». «До увида», — весело сказал я ему и положил трубку. Машина, наконец, подъехала к нужной улице. «Еще 500 метров, и покажется живая роза». «Не гони», — бросил я бульдозеру и взял рацию. Машина медленно двигалась вдоль тротуара, а я связался по рации со старым. «Большой, они еще тут. Стоят и курят возле машины, я просто в растерянности», — прошипел старый в рацию. «Медленно проезжаем мимо стоянки». «Да, стоит белый крузак», — я записал номера. «Ага, он уже трогается с места, кто за рулем, не видно». «Уступи ему дорогу, пусть едет», — сказал я Диме. Тойота остановилась, а большая белая машина, выехав со стоянки, не спеша покатила по улицам. «Старый, веди ее, мы чуть отстанем», — скомандовал я в рацию. «Принял, старый», — отозвался Женя, и его Грейт Волл плавно покатил вслед за Тойотой. Долго наблюдение не продолжалось. Машины свернули примерно через 2 квартала, потом еще проехали по кварталу, и ленд-крузер заехал на парковку перед клубом «Минтрино». Двухэтажное разноцветное здание с мигающими огоньками и 2 большими сиськами на фасаде. «Старый, проезжай!» — снова взял я рацию. Машина Евгения покатила дальше по улице, как ни в чем не бывало, а на парковку в дальний угол заехала наша «Тойота». Двое неизвестных вышли из машины и не спеша направились в сторону дверей клуба. Как раз тут я и рассмотрел их как следует. Оба худощавых, один ростом чуть выше 180, второй примерно 175. Одеты в одинаковые светлые рубашки пола и темные брюки. Оба с бородками, острые черты лица. Это братья. Точно, 2 брата. Сфотографировал их машину и номера. Номера как бы из Нью-Рино. Интересно, что они забыли в этом клубе? Немного подумав, я принял решение. «Дим, со стоянки уедешь вон туда!» Я показал рукой на темную сторону улицы напротив клуба. «И укладываешь их спать». На оперативном сленге «уложить спать» означает наблюдать до тех пор, пока объект не придет домой. Дима кивнул, а я продолжил. «Я со старым сейчас до дома, а потом он к Славе вернется». Я подумал чуток и добавил. «Давайте, парни, сегодня поработаем ударно, а завтра я личный состав постараюсь найти на замену». «Нам же тупо топтуны сейчас нужны, так?» – спросил я Диму. «Так», – кивнул тот. Ночь прошла спокойно. Женя проводил до дома Славу и поехал отдыхать сам. Чуть позже приехал Дима, записал адрес этих братьев. Жили они почти в центре, около набережной. Завтра, точнее, сегодня утром, я постараюсь установить их данные. Благодаря тому, что в сутках на Новой Земле 30 часов, я еще спокойно могу отдохнуть 6 часов. Нормально, учитывая, что 3 часа дрых, пока ждал парней с работы. Даже успел в очередной раз поскандалить со Светкой. Ну а скандалы какие-то лайтовые выходят. Она давит на внимание к ней, а я на работу, вот как-то так. Долго ворочался сбоку на бок, но сон все не шел. Снова и снова пытался сложить мозаику. К Славе подошли неизвестные, угрожали, причем серьезно, что сожгут клуб. Слава струхнул и согласился заказать новую партию женщин для передачи неизвестным. После этого стреляли в Баринова. Несерьезно стреляли, напугать хотели. При чем тут Баринов и Слава? Ни при чем. Только если хотели надавить на Славу. Возможно. Едем дальше. Сегодня эти же неизвестные на дорогой машине с номерами Нью-Рино снова подошли к Славе на улице, причем открыто и не таясь, и разговаривали с ним вполне спокойно, без угроз. Запись разговора Слава, как мы и учили, сделал. Успел включить диктофон при встрече. Запись ни о чем. «Привет, привет. Как наше предложение, обдумал?» «Да, подумал, я согласен, последствий не будет больше». «А какие последствия? Спокойно заказываешь персонал, мы берем его на работу, все легально и без проблем. Когда ждать?» «Думаю, недели две. Хорошо, пока, до встречи». Вот и весь разговор, ни слова угроз. Слава сам виноват, конечно же, нужно было наводящие вопросы задавать. Но если задержать этих двух братьев официально, то, по сути, предъявить им нечего. Скажут, ну да, разговаривали, да, попросили, и что? Ничего, отпустят их. На таком доказательстве трудно строить обвинение. Только слово Славы против их слова. То есть что мы имеем? А мы имеем продуманную тактику. Цель? Заказать женщин руками Славы? А смысл? Завтра пробью по нашим базам всех этих вымогателей и этот клуб. Успокоив себя, я, наконец, уснул. Утром проснулся с такими же мыслями. Колено болело уже чуть меньше, и я после посещения больницы сразу отправился в управление полиции. А на улице погодка поменялась. Уже тучки набежали, и нет того жаркого солнца, которое палит землю нещадно. Легкий ветерок и пасмурно. Такое я впервые вижу на новой земле. Вполне себе комфортная погода. На улице, по ощущениям, градусов 25-27. Жары нет. Перед сезоном дождей самое лучшее время года. Можно и купаться, вода-то теплая. А когда я на пляже был? Уже и не вспомню. И друзья мои... Ехали на курорт, а попали в сезон дождей. Это еще полбеды. Как бы нам под свинцовые дожди не попасть. Чую, как раз сезон скоро начнется. Странная игра пошла. Я вырулил на Паджеро по кольцу перед площадью и направился прямо к КПП. Ворота были открыты. Я заехал на территорию и припарковался, как обычно, в глубине двора, рядом с двумя патрульными дефендерами. Полицейские в форменной одежде стояли перед машинами и обсуждали погоду. Ну еще бы. Это сейчас главная тема в Порто-Франко. С одной стороны, жара ушла, а с другой – скоро сезон дождей. Дороги размоет, ворота будут работать в резервном режиме, число переселенцев уменьшится, а скоро и вовсе прекратится. Народ начнет сидеть больше по кабакам и употреблять вкусную еду под горячительные напитки. Ну и, естественно, возрастет число драк и нанесение телесных повреждений, а также активизируются психопаты. Вот как раз о психопатах. Кивнув знакомым детективам на входе, быстро проскочил в кабинет Крамера. Повезло, Илья был на месте. «О, здорово, тебя уже выписали!» Протянул он руку, чуть привстав из-за стола. «Пока нет, с понедельника сказали. Еще полежать чуть-чуть», — покачал я головой. «По взлому профиля флореску». «А, ты все о своем!» «Напрасно. Скоро суд уже будет у этого Мекса, и, думаю, его пристрелят», — скривился Илья и повернулся в сторону монитора. Видимо, он как раз печатал что-то по этому делу. Слишком много доказательств. Мне его, конечно же, не жалко, но я за справедливость, продолжал я настаивать на своем. К тому же, если убийство продолжится, Фрэнки будет иметь бледный вид перед репортерами. Да и перед общественностью и орденом тоже. И все мы будем иметь бледный вид. Поэтому прошу отбросить все сомнения и сделать то, о чем я говорю. «Не вопрос», вздохнул Крамер. «Пиши обоснованный рапорт, я отнесу в технический отдел. Завтра-послезавтра займутся и результаты направят тебе. Хотя...» Он посмотрел на календарь новой земли, стоящий у него на столе. «Сегодня четверг. В понедельник займутся». «Ну, в понедельник так в понедельник». Я вздохнул и пошел писать рапорт. Заодно пробил по всем нашим базам номер крузака. Никакой информации. А вот про клуб Минтрино информация была. Но только оперативная. Два раза там проводились рейды и изымались наркотики. Несколько человек привлечены к уголовной ответственности. Владелец клуба – некто Замир Керим, турок, 52 года. Неофициально считается одним из преступных авторитетов турецкой группировки. Вот это уже интересно. Мало мы турков посадили, оказывается. Также было оперативное сообщение о том, что Керим нелегально поставляет женщин из Порто-Франко в Нью-Рино – то есть на Славу был вовсе не наезд, а грамотный развод. Распечатал бумаги по клубу и Кериму. Сунул в карман брюк. Потом прочту. А сейчас нужно в наш офис. В 10 часов встреча с кандидатом на работу. Женя с Димой вешаются уже, скоро падать начнут от усталости. Нам вести 2 объекта. Я бы уволился и работали бы втроем. Точнее, вчетвером, еще Ольга, наш секретарь. Но, увы, без базы полиции и моих возможностей детектива наш маленький бизнес начнет медленно угасать. А сейчас он совсем не маленький. Почти 30 тысяч IQ за сутки и плюс машина. Ну и несколько стволов, что тоже стоит немало. Чуть больше 100 тысяч долларов. Если так дальше пойдет, мне можно совсем с работой в полиции завязывать. Да и с охранно-детективным агентством тоже. Но что бы ни пошло дальше, сейчас я еду в наш маленький офис. Сняли мы его на 5-й авеню в небольшом 2-этажном доме. Нам, по сути, место и не особо важно было. Выбирали самое дешевое. А это всего 150 IQ в месяц. Деньги небольшие, по местным меркам. Припарковался прямо возле входа в подъезд. Кстати, рядом увидал 2 машины. Одна «Шевроле Нива» красного цвета и вторая «Субару Форестер» в старом кузове, светло-синяя. Быстро поднялся по лестнице, толкнул дверь с табличкой «Патруль» на 2-м этаже. Сразу увидел сидящую за столом нашу секретаршу Ольгу и 2 мужчин на стульях перед ней. «Привет, Оль», кивнул я ей. «Здравствуйте, молодые люди, вы ко мне?» – обратился я к сидящим. Один с небольшими залысинами среднего роста, худощавый, где-то под 40. Второй помоложе, крепкий, ростом около 1,70 м. «Давайте по одному в кабинет», – показал я на дверь рядом и прошел туда сам. Собственно, кабинетом это можно было назвать с большой натяжкой. Еще 1 стол и 2 стула. Сзади стола, напротив окна, стоял обычный деревянный шкаф, полки которого были пусты. Мне впервые стало стыдно за то, что мы так и не обставили свой офис. Денег же полно сейчас, нужно заняться этим. Ну да, пусть формальность, но вот пустить в глаза пыль клиентам никогда не бывает лишним. Прошедший следом за мной мужчина с залысинами как раз, скорее всего, и был поражен этой бедной обстановкой. Покрутил головой и сел на предложенный мною стул. «Вы говорите по-английски?» — сразу спросил я на этом языке. «Да, говорю немного», — ответил мужчина. «Расскажете о себе? Почему вы решили устроиться на работу именно в охранное агентство?» — спросил я, положив ногу на ногу, как и положено боссу. «Скажите, а почему у вас офис в таком состоянии?» Мужчина смотрел по сторонам и проигнорировал мой первый вопрос. «Да все просто, мы совсем не работаем в офисе. Еще не успели навести тут внешний лоск. Ничего, завтра же я скажу, чтобы исправили эту ошибку», — ответил я. «Меня зовут Игорь Негатин, я из Литвы. Отслужил срочку, потом по контракту 3 года работал охранником, водителем на скорой помощи». «А, собственно, в Литве работы как таковой немного», — вздохнул Игорь. «Увлекался практической стрельбой». «А в охране кем работали?» «Как долго, что за объект охраняли?» – перебил я Игоря. «В целом парень мне понравился, без понтов, открытый. Да, опыта немного, но он это и не скрывает. Водила. В группе быстрого реагирования. На Субару гоняли по объектам. Там основные объекты – недвижимость. Коттеджи, то есть, и дачи. На зимний сезон они пустуют, вот мы их и охраняли. Машину там же выкупил. 3 дня, как в новом мире», — охотно рассказал Негатин. «А у вас какие объекты?» — задал он встречный вопрос. «У нас объекты все больше двуногие. На данный момент нам нужны сотрудники группы наружного наблюдения. Работа каждый день, но некое подобие смены мы изобразим», — задумался я над своими же словами. «Да, смены нам нужны. Платить будем на испытательный срок 400 IQ, это примерно 1700 долларов по тем деньгам. В смысле, по староземельным. Через месяц, если все будет нормально и все нас и вас устроит, будете получать 500 IQ. Ну и плюс премиальные». «И большие премиальные». При упоминании о деньгах у Игоря загорелись глаза. «Приличные, но об этом после. Если все устраивает, договорчик подписываем и приступаешь к работе». Я встал со стула. «Пока устраивает, я еще сам не понял толком, что к чему», — вздохнул Игорь. «Ну хорошо, тогда после испытательного срока и поговорим. Заодно поймешь, что тут к чему, как и зачем». Я хлопнул Игоря по плечу. «Сейчас сюда придет наш сотрудник. Поедешь с ним, он тебе все объяснит и введет в курс дела. А пока подожди там», — я показал на дверь приемной. Когда Игорь вышел, я позвонил Жене и обрисовал ситуацию, чтобы он на сегодняшнее наблюдение захватил с собой новичка. И даже лучше, если тот будет на своей машине. «Разрешите?» — В дверь постучали, и вошел второй парень, до этого ждавший в приемной. Сразу видно, служил. И я не ошибся. Парень как раз был из наркоконтроля. А до этого служил в наружке. Я даже потер руки мысленно. То, что надо. Зовут Василий, фамилия Мутко. Москвич. Поговорил я с ним чуть дольше, чем-то насторожил он меня. Не могу понять, чем, но вот что-то такое в этом парне было. Я слушал его, задавал уточняющие вопросы. Невысокие, крепкие, глаза бегают, но что-то в нем не так. Хорошо, посмотрим. Взял номер телефона и обещал перезвонить, чем парни явно расстроил. Ничего, пробью по своим каналам, а там примем решение. Когда остался в кабинете один, внезапно пришло сообщение. Достал планшет, почитал. Ух ты, от вагона. Когда расстались после посиделок в кафешке, я дал ему почту и попросил по возможности скинуть мне сообщение из Нью-Рино. Не забыл. Порадовал. Нормально все, всем доволен, вопрос решен, лопухи вылетели. Как прилечу, позвоню. Есть пара вопросов. Где купить МП-7? Это хорошо, вопрос с сотрудниками СССР решился положительно. А вот это еще лучше. Теперь мне нужно бегом в управление. И да, зачем вагону эти пистолеты-пулеметы? Не уверен, что правильно его понял, но уточню. Распорядившись обставить кабинет и давать будущим кандидатам заполнять анкеты, уехал. Снова прохлада. И еще ветерок добавился. Посетила мысль, что из теплой одежды у меня ничего практически и нет. Нужно бы курточку, флиску, софтшеллы. Мембранка не помешает. Как тут этот сезон дождей проходит? Зонты нужны и дождевики, да и сапоги резиновые. Поеду в выходные по магазинам.